Мэтью, сюда. Со стороны эстакадного моста у моря Бритни Спирс махала Мэтью рукой. Иди сюда. Поскольку съемочная группа собиралась использовать панорамные кадры пляжа, место отдыха актеров было изменено на место над эстакадным мостом. Мэтью вошел под тент, где находилась Бритни, без церемонии пододвинул стул и сел рядом с ней. «Ты слишком долго готовился к съемкам». Бритни стала воспринимать его как друга. Мэтью улыбнулся. «Это может означать только то, что мой визажист не так хорош, как твой». Он пробежал глазами по гладкой белой ноге Бритни, которая была обнажена за пределами шорт, и наконец остановился на верхней части ее лодыжки. «Болит, все в порядке». Бритни встала и сделала несколько шагов, подойдя к Мэтью и покрутившись вокруг него. «Пока я не делаю ничего напряженного, это совсем не проблема». Мэтью встал и мягко толкнул ее обратно в кресло. «С такими вещами не шутит». У Бритни было сердечное выражение лица. «Что тут такого? Ты можешь снова отнести меня в больницу?» Мэтью ответил. «Больница далеко, а ты тяжелая». «Я тяжелая?» – спросила Бритни, широко раскрыв глаза. Мэтью понял, что сказал глупость, и, увидев приближающуюся съемочную группу, поспешил сменить тему. «Пора начинать съемки». Бритни тоже увидела съемочную группу и согласилась, бросив на него взгляд. «Хорошо, пойдем к ним». Как и ожидалось, съемочная группа шла к ним, чтобы сообщить о необходимости приступить к съемкам. Из-за травмы Бритни Зак Снайдер внес изменения в съемки клипа, исключив уже готовые танцевальные сцены, и съемки были сосредоточены на показе невыразимой привязанности между исполнительницей главной женской роли и исполнителем главной мужской роли. Пляж был подготовлен, и после того, как Снайдер сказал свое слово, а Мэтью и Бритни отрепетировали свои движения, начались съемки. Из-за панорамной съемки рядом с Мэтью не было камер, поэтому он встал босиком у кромки воды и пошел вдоль приливного пляжа, шаг за шагом, вглядываясь глазами вдаль, где встречались море и небо, как и просил режиссер Снайдер. Как и требовалось по сценарию, он, исполнитель главной роли, казалось, был полностью поглощен красотой моря и неба. Море было прекрасным, пляж тоже, а голубое небо еще прекраснее. В небе плыло несколько белых облаков, и прогулка по пляжу, глядя на голубое небо и дующий ветерок, была такой расслабляющей, такой спонтанной, такой освежающей. Возможно, дело было в тяжелой работе, которую он недавно проделал, а возможно, в его отношениях с Бритни, которые вызвали у него такие эмоции, что в этот момент Мэтью почувствовал себя единым целым с красотой пляжа Парадайз Бэй. На другой стороне съемочной площадки Бритни смотрела прямо на Мэтью, как будто она была влюбленной героиней, описанной в сценарии, ее глаза никогда не покидали его, она выглядела как молодая девушка, влюбленная в парня. Стоп, голос Снайдера, усиленный мегафоном, прозвучал над пляжем. Сцена снята. Затем он крикнул. Теперь идем в ресторан для съемок следующих сцен. Никто не мог точно сказать почему, и Мэтью, и Бритни играли так хорошо, но съемочная группа завершила то, что планировала снять за 4 дня, всего за 3. Когда съемки закончились и съемочная группа клипа расходилась, Мэтью хотел встретиться с Бритни за ужином, но Хелен сказала ему, чтобы он скорее возвращался в Лос-Анджелес, ведь там его ждет новая роль и его приглашают на прослушивание на следующее утро. Глава 58. В 9 часов утра Мэтью, как и обещал, приехал в студию Warner Studios в Бирбанке и прождал менее 3 минут, чтобы увидеть автомобиль, внутри которого были Хелен и Аманда. Припарковав машину, Хелен вместе с сестрой вышли и они втроем вошли на обширную территорию студии. Тут все обветшало. Мэтью огляделся вокруг. И студия, и другие здания были ужасны на вид. У Уорнеров закончились деньги. Хелен ничего не сказала, но Аманда объяснила Мэтью. В последние годы фильмы Warner Bros. Редко снимаются в Лос-Анджелесе, в основном в Австралии, а эта студия используется ХБО, их дочерней компанией. ХБО, задумчиво спросил Мэтью, думая, что где-то слышал это имя. Мэтью в спешке вызвала Хелен со съемочной площадки клипа, зная лишь, что предстоящее прослушивание – это роль в тяжелом весе, но не совсем понимая специфику, он не мог не спросить. «Я прослушиваюсь для сериала, который снимает ХБО». Хелен, наконец, заговорила. «Сериал создают ХБО, DreamWorks и другие компании, среди прочих». Она добавила. «Продюсеры – Том Хэнкс и Стивен Спилберг». «Звучит солидно», – пробормотал Мэтью. «Даже если он был невеждой, он знал о таких компаниях, как DreamWorks, а о Томе Хэнксе и Стивене Спилберге слышал еще больше. Любопытствуя, Мэтью спросил: «Ты сказала мне, что это военная драма. Какая военная драма? Как спасение рядового Рейна?» Он не раз видел спасение рядового Рейна, но ничего не знал об американских сериалах о Второй мировой войне. Сериал сделан по мотивам книги о 101 и краткой воздушно-десантной дивизии. Аманда снова все объяснила. В 1998 году, во время рекламы фильма «Спасение рядового Рейна», ветеран Второй мировой войны лично подарил Тому Хэнксу роман о 101 и краткой воздушно-десантной дивизии. Прочитав ее, Том Хэнкс передал книгу Стивену Спилбергу, после чего они решили превратить роман в телесериал, который они совместно спродюсировали. Хелен повернула голову, чтобы посмотреть на нее, и Аманда игриво показала ей язык, говоря: «Так было написано в газетной рекламе». Проект получил предварительное название «Братья по оружию». Хелен присоединилась к разговору. «А в основном все так, как сказала Аманда». Мэтью повернул голову к Хелен, ворча на ходу: «Мисс Херман, у меня скоро прослушивание, а я не знаю, как оно будет проходить. Я обо всем договорилась». Хелен шла прямо, словно не замечая Мэтью. «Это прослушивание, только для того, чтобы ты надел форму солдата и директор посмотрел, подходит ли твой внешний вид для сериала или нет». Мэтью пожал плечами, закрыл рот и больше ничего не сказал. Прибыв в студию, над дверью которой висела огромная вывеска «ХБО», Хелен обратилась к съемочной группе и провела Мэтью и Аманду в студию и по левому проходу в огромную комнату ожидания. Здесь располагалось несколько соединяющихся рядов кресел, в которых в данный момент сидели сотни актеров. Мэтью осмотрелся и понял, что у актеров была одна общая черта: все они были белыми мужчинами в возрасте от конца 20-х до начала 40-х годов. Возможно, среди них были люди смешанной расы, но по своим внешним данным все они без исключения были белыми. Хелен посмотрела на часы. «Подождите здесь, я вернусь через 10 минут или около того». Когда Хелен ушла, Мэтью и Аманда нашли незанятую скамейку и сели. «Почему все тут белые? Обычно кинокомпания любит разнообразие в актерском составе», — спросил он с любопытством. «Ты не знаешь?» Аманда посмотрела на Мэтью и, видя, что он действительно не знает, сказала: «В 101 и краткой воздушно-десантной дивизии времен Второй мировой не было цветных». Мэтью кивнул. «Я не так много знаю об истории». История США была весьма сложной темой для него. Все, что он знал, это высадка в Нормандии, Рузвельт и тому подобное. «Аманда, я задам тебе деликатный вопрос». Мэтью вдруг вспомнил кое-что. «Сколько лет, Хелен? Для чего ты это спрашиваешь?» Аманда посмотрела на Мэтью. «Ты разве не знаешь, что возраст женщины – это секрет?» Мэтью сделал жест рукой и сказал: «Хелен на вид около 20 лет, но она очень спокойна и, похоже, имеет большой социальный опыт». Он считал, что социальный опыт Хелен был не хуже его, но он недолго учился в школе и вышел на заработки, как только окончил среднюю школу, и многие вещи пришли из низов общества. Когда-то, будучи ребенком, вышедшим из бедного горного района, или человеком, который в одиночку поднял всю семью, нормальным людям было бы трудно представить, какую трудную жизнь и сложное путешествие ума он пережил. Аманда не стала мудрствовать лукаво и спросила прямо: «Разве это не нормально?» «Нормально», — Мэтью сказал по-своему. «Разве такие девушки, как она, которые происходят из очень хорошего окружения, не должны быть цветами в теплице? Я вижу, что у тебя есть предубеждение против людей, которые происходят из хороших семей». Аманда нахмурилась и добавила: «Есть люди, подобные тем, о которых ты говоришь, и их много, но не все такие». Она пожала плечами. Хелен с 15 лет ходила за отцом на официальные деловые вечеринки и пыталась участвовать в некоторых деловых мероприятиях, особенно на голливудской сцене. За 10 лет она познакомилась со многими людьми. Даже когда она была на пике университетского курса, она никогда не бросала социальную практику и провела больше года в почтовом отделе ЦА после окончания университета в позапрошлом году. Аманда, кажется, восхищается своей кузиной. Хелен отдала и работала больше, чем ты можешь себе представить, все для того, чтобы выйти и начать свой собственный бизнес. Мэтью раньше не имел доступа к так называемому элитному классу и мало что знал об этом, но он мог представить, что способность Хелен иметь такую обширную социальную сеть должна быть неотделима от ее семьи. Аманда однажды рассказала, что отец Хелен десятилетиями крутился в Голливуде и обзавелся широким кругом связей, хотя он и не был главной шишкой в этом кругу. Он не был незначительным человеком здесь. Мэтью уверен, что выбор Хелен в пользу карьеры в Голливуде был связан с тем, что тут ей было гораздо проще. Мэтью и Аманда обсуждали Хелен, когда та вернулась к ним. Она мотнула головой и жестом показала Мэтью и Аманде: «Следуйте за мной». Двое немедленно последовали за Хелен из зала ожидания к двери комнаты, где Хелен сказала сотруднику у двери: «Сообщите мистеру Эрику, что Мэтью Харнер здесь». Словно услышав голос Хелен, дверь в комнату открылась изнутри, показав лицо мужчины средних лет, который сказал им: «Проходите». Хелен, которая была знакома с этим человеком, вошла первая и сказала: «Эрик, это Мэтью Харнер, мой клиент». А когда Мэтью вошел, она представила ему Эрика: «Мэтью, это Эрик Борг, сценарист сериала. Здравствуйте, мистер Борг». Мэтью протянул руку, и Эрик пожал ее. Затем Эрик указал в сторону костюмера: «Иди с ним, переоденься». Мэтью подошел к костюмеру и последовал за ним в другую комнату, где тот выбирал хорошо сидящую форму воздушно-десантной дивизии. У него неплохая форма тела, он высокий и подтянутый. Эрик, похоже, был более чем доволен Мэтью. Он должен без проблем пройти первичное прослушивание в кастинг-команде. Хелен улыбнулась: «Мэтью идеально подходит для какой-нибудь брутальной роли». Она не преминула сказать: «Из-за его внешности режиссер Ридли Скотт однажды дал ему роль предводителя варваров в своем фильме «Гладиатор».» Эрик кивнул: «Я буду рекомендовать его команде кастинга». «Спасибо, Эрик». Они недолго разговаривали, когда Мэтью вышел, переодевшись в свою форму, с остальным шлемом на голове и в обычной солдатской боевой форме 101 и краткой воздушно-десантной дивизии времен Второй мировой войны, выглядя внушительным, крепким и храбрым. «Определенно нет проблем». Эрик бросил на него взгляд и подозвал ассистента: «Отведи мистера Хорнера к группе прослушивания». Хелен совсем не волновалась, у Мэтью была подходящая внешность для такой роли, и с помощью Эрика она уверена в успехе. Мэтью прибыл в комнату для прослушивания, подождал, пока актер внутри выйдет, и был вызван. Прослушивание было даже проще, чем первоначальное прослушивание для музыкального клипа. Мэтью представился и стоял, а за ним наблюдали, смотря на его телосложение, и, наконец, он сделал несколько фотографий, после чего ему сказали уйти. Конкретной роли не было, кастинг-команда просто хотела посмотреть, подходит ли он для военного сериала. Результаты прослушивания были получены быстро, и к тому времени, когда Мэтью вернулся в комнату для укладки, Хелен сообщили, что он прошел прослушивание. Когда Мэтью переоделся обратно в свою одежду, а Хелен уже собиралась прощаться, как Эрик вдруг сказал: «Господа, есть несколько моментов, которые я должен оговорить заранее». Глава 59. Эпизоды сериала снимаются в основном в Европе, в Великобритании и Франции. Ради Хелен Эрик заранее слил немного информации. Перед началом съемок все актеры, играющие главные роли, должны будут пройти не менее чем от месяца до полутора месяцев военной подготовки в Великобритании, что утомительно и тяжело. «Без проблем», — сказал Мэтью. Он был готов к этому и не боялся страдания и изнеможения. Эрик добавил: «Съемки могут длиться более 6 месяцев, поэтому вам придется корректировать свои графики». Мэтью сначала кивнул, потом посмотрел на Хелен, и в этот момент ему пришло в голову, что Эрик говорит все это исключительно ради Хелен. И еще одно, самое главное. Эрик спросил, глядя на Мэтью: «В вашем профиле указано, что вы не являетесь членом профсоюза актеров, вы будете это исправлять». Мэтью смутился, когда Хелен ответила за него: «Конечно, я уже подготовила документы для вступления в гильдию актеров». Эрик призвал: «Беритесь за дело как можно скорее, это проект, поданный профсоюзом, актеры на главные роли должны быть членами профсоюза». Хелен жестом указала на свой портфель: «У меня с собой все документы, мы пойдем в профсоюз, как только выйдем из студии». Выйдя из студии, Хелен села в свою машину и сразу же отвезла Мэтью в профсоюз актеров. Как она и сказала, она подготовила все необходимые документы для вступления Мэтью в профсоюз актеров, и с его нынешним резюме для него не будет проблемой вступить в профсоюз актеров. К тому же у Хелен были знакомые в профсоюзе. Однако при цене чуть более $3000 Мэтью должен был сам оплачивать взнос. В сопровождении Хелен, выполнив все формальности, связанные с членством, Мэтью с грустью обнаружил, что вместе со стоимостью мобильного телефона и подержанного телевизора и видеоплеера он, по сути, потратил все $4000, которые ему заплатили за участие в съемках клипа Бритни. Если бы Листер тогда не дал ему последнюю месячную зарплату, все было бы гораздо хуже. Из гильдии актеров Мэтью поехал в агентство «Ангел» в машине Хелен, Аманда. Когда они вместе поднимались по лестнице ко входу здания агентства, Мэтью спросил девушку, идущую рядом с ним, «Не знаешь ли ты какой-нибудь работы, где платят много и за короткое время?» «Да». Аманда сразу же дала ответ, «Ограбить банки или поехать в Мексику и переправить наркотики через границу. Тебе не хватает денег?» Хелен слышала его вопрос, «Тебе уже прислали повестку?» «Какую повестку?» С любопытством спросила Аманда. Мэтью проигнорировал вопрос Аманды и сказал, «Они уже давно не присылали мне письма, так что они, возможно, забыли обо мне». «Забыли?» Хелен покачала головой. «Видимо, их запрос проходит через юридический процесс». Она поднялась на второй этаж, подождала, пока Мэтью поднимется, и добавила, «Не забудь сообщить мне, когда получишь повестку в суд». Мэтью кивнул. С Хелен в качестве его агента подобные вещи, по крайней мере, доставят ему меньше головной боли. Войдя в кабинет, Хелен принесла Мэтью стакан воды и сказала, «В эти дни ты не будешь браться ни за какую другую работу, следующее прослушивание очень важно для тебя, всю твою энергию лучше потратить на подготовку к роли, на которую мы претендуем». Она жестом подозвала Аманду, которая открыла картотеку и достала из нее стопки бумаг толщиной в фут. А сверху лежала книга, оригинальный роман «Братья по оружию». «Все это я собрала специально для тебя». Хелен села за свой стол с чашкой кофе. «Изучи их, или хотя бы ознакомься». Она сделала глоток кофе и добавила. «До следующего прослушивания осталось около месяца. Эрик не имеет права голоса на прослушивании на эту роль. Реальное принятие решений по шоу находится в руках Бо, Тома Хэнкса и Стивена Спилберга. Я не могу о чем-то их просить». Сердце Мэтью мгновенно остыло. Когда он услышал слова Хелен, он знал, что у него нет достаточного опыта в актерском мастерстве, он проработал в индустрии всего 6 месяцев, поэтому у него не было никаких преимуществ перед другими актерами, которые находятся тут годами. Первоначально он полагал, что контракты Хелен могут стать ключевым фактором, повлиявшим на ход прослушивания, но теперь, похоже, не стоит питать иллюзий на этот счет, поэтому... Хелен опустила чашку с кофе. «Ты должен хорошо выступить на прослушивании, и даже если ты не пройдешь прослушивание, ты должен произвести впечатление на кастинг-директора, чтобы я могла получить чуть меньшую роль для тебя». Мэтью взял бумаги, которые Аманда дала ему, положил на журнальный столик рядом с собой и спросил, «Какую именно роль ты хочешь выбить для меня?» Хелен была готова к такому вопросу. «Я не могу получить сценарий к сериалу прямо сейчас». Но я видела расписание у Эрика с расстановкой главных и второстепенных персонажей, и я заприметила одного персонажа второго плана, который может выделиться среди остальных и у которого значимая роль. Это первое, к чему мы стремимся. Мэтью достал оригинальный роман и пролистал оглавление, одновременно спрашивая, какой персонаж, можешь уточнить, Рональд Спирс, Хелен, казалось, уже каким-то образом изучила персонажа. Он лейтенант роты Изи, храбрый и решительный. Иногда даже холодный, был стандартным закаленным солдатом, идеально подходящим для тебя. Хелен добавила, Спирс, помимо того, что типичный крутой парень, является классическим военным хищником. Из всех виденных мною персонажей именно это может легко выделить его. Судя по тому, что ты сказала, Мэтью спросил, Рональд Спирс, главный персонаж второго плана? Хелен кивнула, прямо сказав, думаю, ему предстоит сыграть значимую роль в сериале. Уверенность Мэтью была низкой. «Я смогу получить такую роль?» Хелен посмотрела на него. «Откуда ты узнаешь, если не попробуешь? Когда тебе удастся получить эту роль, твое будущее развитие будет более гладким». Мэтью жестом указал на кучу бумаг рядом с собой. «Я надеюсь на хороший результат, но что если прослушивание провалится, разве вся подготовка не будет напрасной?» Хелен признала такую возможность, кивнув головой, но ответила, «Если ты сможешь произвести впечатление на пробах, то получить маленькую роль второго плана будет для нас с Эриком делом достаточно легким». Она положила руки на стол, «Но, конечно, наша главная цель – это Рональд Спирс, персонаж, который будет гораздо более значимым, чем другие второстепенные персонажи, и само шоу, безусловно, привлечет внимание зрителей, когда выйдет в эфир». Мэтью ничего не сказал, честно говоря. Претендуя на такую роль, он не был уверен в себе. Уверенность должна была подкрепляться многочисленными комбинациями возможностей, способностей и сети контактов, которые складывались вместе. Как бы вы ни посмотрели, его конечный результат низок. Предположительно, Хелен тоже имела это в виду, отсюда и запасной план, на случай, если с Рональдом Спирсом ничего не получится. «Я сделаю все, что в моих силах». Это было все, что Мэтью мог сказать. «Не надо слишком напрягаться». Хелен видела, что юное лицо Мэтью все время хмурится, и сняла напряжение соответствующим образом. «Главная цель, к которой мы стремимся, велика, но даже если мы ее не достигнем, это не катастрофа. Твоя карьера не будет разрушена всего из-за одной неудачи». Мэтью улыбнулся. «Хелен, давление будет служить для меня лишь мотивацией». Хелен махнула рукой на Мэтью. «Иди и готовься». Она видела, как Мэтью поднял кипу бумаг и добавила: «Если возникнут вопросы, свяжись со мной, только не вздумай решать проблемы сам, мы дол». «Я знаю». Мэтью перебил ее, поднял бумаги и повернулся к двери комнаты. «Мы должны доверять друг другу». На самом деле, он прекрасно понимал, что возможность получить роль была заслугой Хелен, и, вероятно, ему придется столкнуться с жесткой конкуренцией, чтобы получить существенную роль, даже если это будет не Рональд Спирс, а незначительная роль второго плана. Глава 60. Перед лицом жесткой конкуренции, не говоря уже о победе, даже если вы хотите иметь надежду на победу, вы должны быть готовы на 100%. Поскольку производство братьев по оружию все еще находится на начальной стадии подготовки, все виды информации строго контролируются, и вся информация, которая попала в руки Мэтью, была получена Хелен с большими усилиями. Хотя это не гарантировало, что он пройдет прослушивание, шансы пройти прослушивание были бы еще ниже, если бы он не изучал бумаги. В течение следующих нескольких дней, помимо посещения занятий по актерскому мастерству, Мэтью проводил остальное время за изучением информации, предоставленной Хелен. Информация не была особенно подробной, но были описания проекта, начиная с предыстории создания братьев по оружию и заканчивая предысторией некоторых персонажей второго плана. Получить такую информацию до прослушивания, по мнению Мэтью, было весьма полезно. Первое, что Хелен отметила для Мэтью в бумагах, это три самых влиятельных человека на съемочной площадке, а именно Гарри Гаэтсман, Том Хэнкс и Стивен Спилберг, которым принадлежат почти все кадровые, съемочные и производственные права актеров и съемочной группы. У этих троих хорошие отношения, они ранее совместно снимали фильмы. Также Хелен отмечает, что Том Хэнкс является не только продюсером «Братьев по оружию», но и, скорее всего, режиссером одного из эпизодов. Она анализирует, что Том Хэнкс является лидером всего сериала. Другими словами, если он сможет впечатлить Тома Хэнкса, у него есть все шансы получить роль Рональда Спирса. Вопрос в том, как он может впечатлить Тома Хэнкса. Хелен дала понять, что не может говорить с такими звездами, как Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Что касается самого Мэтью, то, не сочтите за самонадеянность, его положение в индустрии в сравнении с этими двумя, по оценкам, так же далеко друг от друга, как Тихий океан и Атлантический полюс, а может быть, даже Индийский океан. Может ли он положиться на преимущество предвидения, как он это сделал, когда получил главную мужскую роль в клипе Бритни? Мэтью пытался вспомнить хоть что-то о Томе Хэнксе и Стивене Спилберге, двух мужчинах с громкими именами, но без соответствующих скандалов со сплетнями. Они не были молодыми, оба были опытными и зрелыми, и использовать дешевую тактику, подобную той, что использовалась против Бритни, означало бы навлечь на себя неприятности. Мэтью долго обдумывал полученную информацию, не находя никаких подсказок. Неудивительно, что Хелен сказала ему постараться на прослушивании, это был, вероятно, единственный шанс на победу. Поскольку не было возможности пойти по короткому пути, Мэтью отбросил это и перешел к другим аспектам фильма, особенно к характеристике персонажей. Хелен слышал от Эрика, что общий стиль фильма будет повторять стиль фильма Стивена Спилберга «Спасение рядового Рейна» с Томом Хэнксом, но в отличие от вымышленной истории спасения рядового Рейна, «Братья по оружию» были основаны на реальной истории, у каждого героя был свой архетипический персонаж с тем же именем. Том Хэнкс даже планировал, что прототипы будут руководить съемками некоторых сцен, чтобы убедиться в их достоверности. Из-за секретности сюжета Хелен была предоставлена лишь очень краткая информация о сюжете, к который сосредоточен на Европейском театре Второй мировой войны и рассказывает о 434 дневном путешествии солдат из роты Е2 ГО батальона 506 ГО полка 101 и краткой воздушно-десантной дивизии из тренировочного лагеря в Джорджии на Европейский театр военных действий. Наиболее полезным в этом отношении является то, что каждый эпизод мини-сериала имеет относительную сосредоточенность на персонаже, и что персонажи используются для поддержки восстановления военных сцен в сериале посредством их расширенного изображения, показывая ход войны, при этом всегда улавливая психологию и состояние персонажей. Другими словами, у каждого эпизода будет свой относительный протагонист. Станет ли персонаж Рональда Спирса главным героем одного из эпизодов? К сожалению, как и в случае с конкретным эпизодом, это строго засекреченная информация от актеров, и Хелен не смогла ее получить. Кроме того, Хелен поинтересовалась дневниковыми воспоминаниями солдата роты Е. Дэвида Киньона Вебстера, которые стали ключевым источником для сценария, в дополнение к книге «Братья по оружию». К сожалению, этот дневник-мемуар уже находится в руках съемочной группы, и она пытается найти его копию. Бумаг было много, Хелен провела тщательную подготовку. Мэтью продолжал листать, и тут увидел информацию, которая повысила его уверенность. Три продюсера, Гарри Гаэтсман, Том Хэнкс и Стивен Спилберг, согласовали актерский состав так, чтобы популярность актеров не размыла истинные краски братьев по оружию. Иными словами, для повышения аутентичности и убедительности съемочная группа будет использовать актеров, менее знакомых большинству зрителей. Неудивительно, что Хелен хочет для меня такую важную роль. Мэтью мрачно кивнул. Не то чтобы у меня совсем нет шансов. Затем наступил черед персонажей сериала, и Хелен была абсолютно уверена в том, что Ричард Уинтерс будет абсолютным лидером. Другие представления персонажей Мэтью рассмотрел лишь мельком, а затем сосредоточился на роли Рональда Спирса, за которую ему предстояло бороться. Хелен также отмечает еще один недостаток заявки Мэтью на эту роль. Он относительно молод. Однако это не имеет особого значения, его внешность вообще не представляет особой проблемы перед лицом голливудского грима. В верхней части профиля дана общая установка, и в дополнение к тому, что говорит Хелен, там также говорится, что это закаленный солдат с превосходными боевыми навыками, который первоначально служил в роте Д, и что Спирс вышел на поле боя и был временно назначен командиром роты Е во время жестокого сражения в бельгийской заснеженной Бастони, поскольку командир роты Е запаниковал перед лицом битвы. Кроме того, Хелен отметила, что, по слухам, этот человек в сериале убивал немецких военнопленных. Убивал военнопленных? Информация, представленная поверх профиля, на самом деле была ограниченной, и чтобы узнать больше о персонаже, Мэтью посчитал, что ему следует изучить оригинальный роман «Братьев по оружию». Если бы его попросили прочитать такой роман несколько месяцев назад, у него бы сильно разболелась голова, но после нескольких месяцев постоянной практики чтения, не говоря уже о том, что его уровень чтения повысился в разы, чтение оригинального романа «Братьев по оружию» казалось не очень сложным. Мэтью также консультировался со своим учителем Дэвидом Астером вне занятий по актерскому мастерству. Он выборочно рассказал о прослушивании и роли Дэвиду Астеру. «Хочешь сказать, что прошел прослушивание для фильма Спилберга и Тома Хэнкса «Братья по оружию»?» В офисе Дэвид Астер потер свою лысую голову и сказал Мэтью: «Это редкая и хорошая возможность, она поможет твоей будущей карьере, если ты ею воспользуешься». Мэтью выглядел грустным. «Я бы с удовольствием согласился, но на эту роль претендуют, наверное, десятки людей». Он сразу сказал: «Мистер Астер, я пришел к вам, чтобы спросить, как лучше постичь роль солдата с железной кровью». «Роль солдата с железной кровью». Дэвид Астер посмотрел на Мэтью и через секунду сказал: «У тебя есть естественное преимущество в твоей внешности, но это преимущество в значительной степени бесполезно при прослушивании. Актеры, которые добираются до этого уровня театра, не будут новичками, как ты». Мэтью кивнул. «Вы сами знаете, я уступаю большинству в плане актерского мастерства, поэтому мне нужна ваша помощь. Тебе нужно придерживаться персонажей, закаленных солдат из разряда крутых парней, и особенно реалистичного типа Второй мировой войны, где они не терпят ни намека на балаган, флирт или артистизм». Дэвид Астер использует свой 10-летний опыт, чтобы помочь Мэтью проанализировать. В роли такого типа темперамент – это душа образа. Без естественного поведения солдата-ветерана невозможно играть хорошо. Он на мгновение задумался и сказал: «Мэтью, я работал над несколькими фильмами о Второй мировой войне, и, насколько я понимаю, единственный способ для актера соответствовать образу железнорожденного военного – это быть по-настоящему опытным, отважиться на бой и не жалеть сил». Мэтью кивнул. То, что сказал Дэвид Астер, не было чем-то глубоким, но надеялся, что это поможет ему. Дэвид Астер улыбнулся и покачал головой. «Мэтью, это все, что я могу сказать, остальное зависит от тебя. Спасибо». Мэтью встал и искренне сказал: «Спасибо, мистер Астер, ваши слова мне помогли». Затем он вышел из офиса Дэвида Астера, готовый позвонить и поговорить с Хелен. Глава 61. Выйдя из кабинета Дэвида Астера, Мэтью достал телефон и набрал номер Хелен, на который быстро ответили. «Что-то случилось?» Услышав вопрос Хелен, Мэтью сказал, уходя: «Я спросил совета у учителя в моем актерском классе и придумал идею. Как думаешь, она осуществима?» Он не испытывал раньше интенсивности конкуренции десятков актеров за одну роль, и у него не было соответствующего опыта. В трубке раздался слегка любопытный голос Хелен. «Говори». Мэтью остановился в тихом месте внутри школы и сказал: «Поскольку Рональд Спирс, типичный закаленный солдат, не могла бы ты нанять действующего или отставного офицера армии США, чтобы он обучил меня военному делу в течение определенного времени?» В телефонной трубке стояла тишина, слышалось только дыхание Хелен. Мэтью никогда не считал себя гением в актерском мастерстве. До следующего прослушивания осталось не больше месяца, вряд ли я успею за такое короткое время улучшить свои актерские навыки. 2 месяца. Хелен заговорила: «У тебя 2 месяца до прослушивания, не один». Не перебивая, Мэтью продолжил: «Это не меняет дело, я бы хотел найти профессионального офицера армии, чтобы он провел со мной целенаправленную подготовку, особенно в ходьбе и стойке, областях, которые легко заметить на пробах. Если бы у меня была военная выправка, у меня было бы чуть больше шансов получить роль, ведь так?» Хотя он был менее квалифицированный, как правило, имел мало шансов получить эту роль, самая маленькая надежда была на то, что он приложит все усилия. Использование возможностей зависит не от пустых размышлений, а от практических действий и усилий. На другом конце телефона снова не было слышно ни звука, и Хелен, казалось, некоторое время раздумывала, прежде чем сказать: «Эта идея имеет некоторую жизнеспособность, Хелен». Мэтью спросил: «Так ты знаешь кого-нибудь из профессионалов в этой области? Тебе придется подождать моего ответа». Хелен быстро ответила: «Я попрошу кого-нибудь помочь». Когда они закончили, Мэтью уже собирался повесить трубку, как вдруг Хелен предупредила: «Просто чтобы ты знал, это может повлечь за собой значительные расходы». Мэтью нахмурился: «У меня еще есть немного денег в руке, этого должно быть достаточно». После обеда Мэтью вернулся в школу, чтобы продолжить занятия по языку после обеда. Последние несколько дней он не видел Рэйчел МакАдамс и позвонил, чтобы спросить о ней, но ей предложили роль, и она уехала на север в долину для съемок фильма. Преподаватель на сегодняшнем уроке языка был заменен на англичанина, а предметом преподавания стало британское произношение, или легендарный лондонский акцент. Спустя столько времени Мэтью узнал, что умение говорить с подлинным британским акцентом было востребовано в Голливуде, особенно в некоторых специальных фильмах, и получило высокую оценку критиков, причем многие выдающиеся американские актеры могли свободно переключаться между своим оригинальным акцентом и британским. Несколько преподавателей на языковых курсах говорили, что многие голливудские фильмы намеренно ищут актеров, которые могут говорить с британским акцентом, например, в костюмированных фильмах, где таких актеров настолько много, что критики могут даже посчитать использование американского акцента в таких сюжетах громогласным и неправдоподобным, а также во многих фильмах, действие которых происходит в Великобритании или основанных на известных книгах, где также используется британский акцент. Некоторые британские и американские актеры очень хорошо знают свои реплики и готовы приложить немало усилий, чтобы свободно менять акценты, причем не только между британским и американским, но и имитировать африканские и континентальные акценты. Для достижения этого уровня требуется много практики в течение длительного периода времени. Не следует путать коррекцию акцента и работу над репликами. По словам преподавателя языка, хорошая работа над репликами означает не умение говорить, а способность говорить. Способность пересказывать мысли между разговорами, смехом и сожалениями в фильме. Мэтью знает, что он очень далек от этой сферы. Однако после всего того времени обучения и практики, первоначальный невнятный техасский акцент, который Мэтью оставил после себя, был почти не слышен. Конечно, в этом мире существует такая волшебная вещь, как дубляж, но в голливудских фильмах живого действия актеры не берутся за него до тех пор, пока это не станет необходимым. Как только вас дублировали, вы не можете назвать отличным исполнением свою роль. Это одно из неписанных правил голливудского кино и телевидения, и даже такой новичок, как Мэтью, слышал о нем. Но в кругах до сих пор циркулирует контрпример, когда в голливудском фильме «Моя прекрасная леди», основанном на бродвейском мюзикле, на главную роль была приглашена Одри Хепберн, и хотя Одри Хепберн была выдающейся актрисой, ее диапазон не соответствовал требованиям песен фильма. Актеры решили нанять профессионального певца, чтобы он озвучил вокальные партии Одри Хепберн в постпродакшне. В результате Одри Хепберн осталась с Оскаром. Поскольку в Голливуде стыдно быть дублированным, в Голливуде появилось множество тренеров по акценту и классов коррекции речи, с целой системой обучения актеров исправлению недостатков произношения и избежанию неловкого положения, когда их дублируют. То, что тогда могло быть дубляжем, сейчас является проблемой акцента, который может выбить актера из фильма. Ради звездной славы, ради заработка денег, ради своей первоначальной мечты, нет никаких сомнений в том, как упорно Мэтью работал над этими уроками. Двухчасовое занятие скоро закончилось, и Мэтью не замедлил собрать свои вещи. Класс постепенно становился пустым, и вскоре в нем осталось всего 2-3 человека. Как раз когда он собирался уходить, его телефон начал вибрировать. Уже нашли нужного человека? Подумав, что это Хелен, Мэтью достал свой телефон и увидел, что это номер Бритни Спирс. После расформирования команды клипа они больше не виделись, но поддерживали связь. «Привет», — Мэтью сказал, взяв трубку и шагая с рюкзаком. «Что за внезапный звонок?» Последние несколько раз, когда они разговаривали по телефону, происходило после того, как Бритни заканчивала свой напряженный вечер. В конце концов, она была звездой и занималась продвижением своего альбома, что было довольно большой нагрузкой. По радио должна была быть передача, на которой мне нужно присутствовать. Бритни звучала раздраженно, но произошло кое-что, и мы с моим агентством отменили все в срочном порядке. Мэтью спросил, что случилось. Ничего, давай встретимся и поговорим. Бритни, казалось, отчаянно нуждалась в ком-то, с кем можно поговорить. Где ты? Район Вествуд. Я приду. Я не в Вествуде. Мэтью вышел из класса и направился к входу в школу. Я нахожусь в Лос-Анджелесской школе исполнительских искусств в Северном Голливуде, на бульваре Лорел Вилли. Там Бритни, казалось, с кем-то разговаривала, и через мгновение она сказала: «Подождешь меня у входа? Водитель знает это место, я скоро буду там». «Хорошо». Мэтью поправил свой рюкзак. «Встретимся у ворот школы». Он вышел за ворота школы, нашел заметное место на обочине дороги и стал ждать. После 10 минут ожидания издалека подъехала обычная на вид машина и затормозила, подъехав к входу в школу. Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть, как раз вовремя, чтобы увидеть, как стекло заднего окна опускается, открывая лицо Бритни. Задняя дверь открылась изнутри, и Бритни махнула рукой. «Садись, Мэтью». «Иду». Мэтью сел в машину Бритни, закрывая дверь. Бритни взяла рюкзак Мэтью, засунула его за сиденье машины и спросила: «Куда мы едем?» «У меня полно времени». «Ты ничего не делаешь сегодня вечером?» — спросил Мэтью. Бритни покачала головой. «Нет». Затем она надулась. «Я же говорила, слушание на радио, которое было заказано, отменили». Мэтью не спешил спрашивать почему, вместо этого он сказал: «Прошло много времени, почему бы не поужинать?» «Конечно». Бритни согласилась, даже не задумываясь. Похоже, у нее было полно вещей, которые нужно было сказать Мэтью. Мэтью подумал о ресторане, в котором он был в прошлый раз, и спросил: «Ничего, если я выберу ресторан?» Бритни сразу же кивнула. «Конечно». Мэтью довольно вежливо сказал водителю: «Поезжайте в район Вествуд, на Рочестер-авеню». Северный Голливуд находился не очень далеко от района Вествуд, и добраться до него было легко, поэтому, следуя указаниям Мэтью, водитель быстро нашел указанный ресторан. Как только машина остановилась, Бритни попыталась выйти, но Мэтью сказал: «Ты хочешь, чтобы тебя узнали? Ах, я забыла». Бритни смущенно улыбнулась и надела широкие солнцезащитные очки. Мэтью увидел на сиденье машины бейсболку Додгерс, взял ее и нахлобучил ей на голову. «Готова?» – спросила Бритни. Мэтью наклонил голову, осмотрел ее на и ответил. «Все готово, можем выходить из машины». Войдя в ресторан, Мэтью заказал несколько блюд, а Бритни продолжала с любопытством осматривать обстановку ресторана. Когда официант ушел, Мэтью спросил, что происходит. «Ты всю дорогу бормотала что-то, это все из-за радио». Бритни разразилась нецензурной бранью, а затем добавила, «И сучка Агилера опять мешает мне». Глава 62. «Агилера?» – спросил Мэтью, наливая Бритни стакан воды. «Ты с ней встретилась, он никогда не забудет, что именно этот общий предмет отвращения сблизил их». Бритни словно наполнилась отвращением и гневом при упоминании Кристины Агилеры. «Нет, но если бы я могла встретиться с ней, она не могла подобрать подходящих слов, чтобы в полной мере выразить то, что она с ней сделает. Выпей воды». Мэтью жестом указал на стакан с водой и, когда Бритни сделала глоток и ее гнев немного утих, спросил, «Если ты не встречала ее, что тебя так разозлило?» Глотнув воды, Бритни объяснила Мэтью, «Моя звукозаписывающая компания изначально договорилась о выступлении на общественном радио Лос-Анджелеса сегодня днем для продвижения моего нового альбома». Мэтью кивнул, принимая роль слушателя. «Когда сегодня в обед мой агент и звукозаписывающая компания снова вышли на связь, они внезапно передумали». Бритни снова выглядела разъяренной. «Они пригласили Агилеру и собирались заставить меня сидеть в одной комнате с этой сукой и говорить с глазу на глаз о том, что произошло между нами в клубе Микки Мауса». Она ударила по ручке своего кресла. «Ублюдки». Затем Бритни резко встала. «И Агилера, она, должно быть, стоит за всем этим». Мэтью не мог понять логику мышления Бритни. Очевидно, что радиостанция затеяла их встречу, пытаясь использовать ее конфликт с Кристиной Агилерой для создания шумихи и увеличения слушателей. «Если бы мой агент не остановил меня», — с ненавистью сказала Бритни, — «я бы пошла за Кристиной Агилерой и вырвала ей все волосы». Мэтью не знал, что ответить на это, оглянулся и, заметив взгляды посетителей, сказал, «Успокойся, Бритни, на нас смотрит». Бритни мрачнее тучи села обратно. Официант приносил заказы один за другим, Мэтью и Бритни сменили тему разговора, но успели только немного поесть, как у Бритни зазвонил телефон. Она достала его и взглянула, ее лицо мгновенно стало совсем некрасивым, и она сказала Мэтью, «Эта сучка мне звонит». Мэтью было любопытно, «Откуда у нее твой номер?» Бритни объяснила, «Все из клуба Микки Мауса регулярно общались друг с другом, возможно, у них она узнала мой номер». Ее настроение испортилось, она нажала на кнопку ответа, с крайним раздражением послушала голос с трубки и снова поднялась с кресла, начав кричать в телефон. «Что ты сказала? Я тебя подставила. Нужно ли мне подставлять такую тупую сучку, как ты?» Слушая, как Бритни ругается по телефону на Кристину Агилеру, Мэтью все больше и больше чувствовал, что радиостанция специально свела их вместе. Телефонный разговор продолжился, Бритни, споря и ругаясь с Кристиной Агилерой по телефону, привлекала внимание всех в ресторане. Мэтью догадался по выражению лица и словам Бритни, что Агилера на другой стороне тоже не оставалась в стороне, активно отвечая на брань. Разговор длился целую минуту, прежде чем Бритни сердито положила трубку и, не говоря ни слова, села обратно в кресло, дуясь. «Не злись», — Мэтью говорил успокаивающе. «Чем больше ты злишься, тем счастливее будет Кристина Агилера». Бритни подняла свой стакан с водой, выпила остаток одним глотком и твердила, «Я не сержусь, не сержусь». Она так сказала, но ее возмущенный взгляд ничуть не изменился, а обе руки сильно сжались на столе, как будто она собиралась в любой момент с кем-то подраться. Мэтью уловил момент, протянул руку и коснулся тыльной стороне ладони Бритни, спрашивая, «Как думаешь, почему Кристина Агилера преследует тебя на каждом шагу? Ты красивее ее, поешь и танцуешь лучше, и ты более популярна, чем она». Его слова поразили Бритни, она воскликнула в торжестве, «Ты прав, она завидует мне, да, она завидует, завидует, что ты лучше ее во всем». Мэтью ломал голову в поисках подходящей формулировки, «Возможно, в прошлом году ты отставала от нее, но в этом году ты не только догнала, но и превзошла Агилеру, так что естественно она завидует». Бритни моргнула и уставилась на Мэтью. Мэтью продолжил тешить ее самолюбие, «Ты не должна злиться. Чем больше Агилера раздражает тебя, тем больше это значит, что она может только с завистью и ревностью смотреть на твою спину». Бритни часто кивала головой, безмерно радуясь его словам. Мэтью улыбнулся и добавил, Пока ты можешь идти вперед, Агилера будет только злее и злее, а если ты сможешь не дать ей догнать себя, уверен, Кристина Агилера сама себя погубит. Бритни продолжала смотреть на Мэтью и чувствовала, что каждое его слово обращено к ее сердцу. Выражение лица Бритни расслабилось. «Спасибо за такие слова, Мэтью, мне стало гораздо легче». Все, что Мэтью делал с момента их знакомства, было ей по душе, и время, проведенное с ним, было исключительно расслабляющим и комфортным, чего она не испытывала ни с кем другим. Бритни смотрела на Мэтью и не отводила взгляда. Теперь она была в лучшем настроении и не хотела больше говорить об Агилере, поэтому спросила: «Хватит обо мне, как идет подготовка к прослушиванию?» «Хорошо, по крайней мере мне так кажется», — ответил Мэтью. «Я начал сниматься только в этом году, я слишком юн, чтобы иметь какое-то преимущество перед конкурентами». «Не соглашусь», — Бритни подняла подбородок и сказала: «Твое выступление было отличным, когда мы снимали клип». Мэтью поднял нож и вилку и сказал словно в задумчивости: «Мой учитель актерского мастерства дал мне сегодня совет, возможно, через несколько дней я пройду военную подготовку, мне выпала редкая возможность, даже если надежды мало, я должен постараться получить роль». Бритни внезапно коснулась его тыльной стороны ладони, как это сделал Мэтью ранее. «У тебя все получится». Затем они ели и общались, атмосфера была более сердечной, чем в предыдущие разы, то и дело раздавался смех, и трапеза продолжалась более часа. К тому времени, когда Мэтью и Бритни вышли из ресторана, уже стемнело. Машина Бритни с водителем все еще ждала неподалеку. Мэтью посмотрел на время и предложил: «Ты уже возвращаешься, или хочешь прогуляться?» На дороге было много пешеходов, но никто даже не заметил, что она та самая Бритни Спирс. Бритни тоже почему-то нравилось время, проведенное с Мэтью. У нее возникло искушение согласиться, но она только медленно покачала головой, подумав об отце. «Уже поздно, мне пора домой, иначе отец...» Бритни проглотила вторую половину своего предложения. «Хаэм, Мэтью, казалось, что-то уловил и подозрительно посмотрел на Бритни. Что случилось?» «Ничего». Бритни не знала, что сказать, и просто замялась. «Мой отец, он будет злиться, если я не приду домой вовремя». Мэтью не стал настаивать. «Тогда пока». «Пока, Мэтью». Бритни подошла к машине, еще раз обернувшись, и, увидев стоящего Мэтью, она помахала ему рукой. «Не забудь позвонить мне». Мэтью указал на свой лоб. «Я тебя понял». Бритни мило улыбнулась, села в машину и опустила окно, чтобы наблюдать за Мэтью, пока машина не развернулась и не уехала. Вернувшись в съемную квартиру, он сел на старый диван, чтобы продолжить изучение оригинального романа «Братья по оружию». Мэтью не только читал книгу, но и взял блокнот, чтобы прочитать и записать все отрывки о Рональде Спирсе. Когда он вечером ложился спать, ему позвонила Хелен и сообщила, что нашла подходящую кандидатуру для встречи завтра утром. Глава 63. Было чуть позже 8 утра, когда Мэтью, как и обещал, приехал в офис Хелен. Хелен была единственной, кто находился внутри. «Сядь». Хелен держала перед собой ноутбук. «Он будет здесь только через полчаса». Мэтью набрал стакан воды, сел на единственный диван, видя, что Хелен занята, и терпеливо ждал. Менее чем через 10 минут Хелен закончила печатать, отодвинула ноутбук в сторону и сказала: «Я связалась с офицером, который несколько лет назад ушел в отставку из армии. Он долгое время был инструктором по подготовке новобранцев, а теперь регулярно готовит актеров для некоторых военных постановок в Голливуде. Он полностью подходит под твои требования». «Звучит отлично», — Мэтью кивнул. Хелен сняла очки и протерла их, добавив: «Он уже составит для тебя 10-дневную программу военной подготовки». «А оплата?» Мэтью задал самый важный вопрос. «Сколько он хочет за свои услуги?» «1200 за 10 дней, это достаточно низкая цена». Хелен подумала о финансовых проблемах Мэтью и спросила: «Не хватает денег?» Мэтью коротко ответил: «Хватит». После изъятия 1200 оставшихся денег было достаточно, чтобы покрыть основные расходы на жизнь в течение некоторого времени, и если он сможет получить роль Рональда Спирса, то при подписании актерского контракта съемочная группа выплатит часть зарплаты за фильм. «Ты ознакомился с бумагами, которые я тебе дала?» Хелен снова спросила. «Я прочитал всю информацию, и сейчас перечитываю роман в третий раз», — Мэтью сказал прямо. «Я не сильный читатель, поэтому могу быть медленнее в понимании, чем другие». На другом берегу Тихого океана Мэтью выучил английский на крайне ограниченном уровне, А до этого он доучился в средней школе, но копошился в очень хаотичной государственной школе, почти ничему не учась. Хелен предупредила: «Тебе нужно улучшить свои навыки чтения, иначе в будущем будут проблемы с чтением сценария». «Я сам знаю», — Мэтью объяснил. «Поэтому я читаю газету каждый день в течение нескольких месяцев, без перерыва». В дверь кабинета постучали, Аманда вошла, бросив взгляд сначала на Мэтью, а затем на Хелен. «Он здесь». Хелен закрыла свой ноутбук. «Приведи его». Через несколько минут Аманда привела худощавого мужчину лет 30 с загаром. Хелен вышла из-за стола и сразу же представила обе стороны. «Мэтью, это Хаук Бретон». Сначала она представила худого, загорелого мужчину. Он в прошлом военный инструктор. Затем она представила Мэтью. «Хаук, это Мэтью Харнер, актер и твой следующий работодатель». Мэтью пожал руку Бретона, чувствуя, что рука отставного офицера была такой же грубой, как и его собственная. Два человека обменялись короткими фразами, и Хелен, которая вчера вечером составила контракт, дала им ручку, и каждая сторона подписала контракт, своего рода 10-дневное соглашение о совместной работе. «Когда мы начнем обучение?» – спросил Бретон. Мэтью не замедлил ответить. «Чем скорее, тем лучше». Бретон, казалось, сохранил свою военную выправку. «В таком случае, я уточню план сегодня, и мы начнем завтра». Мэтью решил взять временный отпуск в актерской школе и сказал: «Прекрасно». Бретон спросил вдогонку: «Где мы будем тренироваться?» А, тогда Мэтью понял, что упустил из виду нечто очень важное. Хелен сказала за него: «У моей семьи есть небольшой фермерский дом к западу от Бербанка. Хаук, точный адрес я позже отправлю на твой телефон через текстовое сообщение». «Отлично». Бретон явно был человеком действия. «Если на этом все, я пойду». Он кивнул Мэтью и Аманде и вышел из кабинета. Хелен решила вопрос с помещением для тренингов. Мэтью не удержался и спросил: «Ты берешь плату за тренировку там, если ты хочешь платить?» Хелен сказала простодушно: «Я не откажусь». Мэтью, конечно, хотел сэкономить деньги, а поэтому сменил тему. «Есть новая информация о прослушивании?» Хелен не стала настаивать и ответила: «Вчера Эрик сообщил мне, что сам Том Хэнкс будет сидеть на прослушивании на роль Рональда Спирса». «Это значит», — Мэтью понял смысл заявления, — «его мнение будет напрямую определять того, кто будет играть Спирса». «Именно», — Хелен констатировала факт. «Том Хэнкс непосредственно руководит там всем». Мэтью, который к этому времени все еще не был уверен в себе, спросил: «Если прослушивание провалится, какие еще роли я смогу получить?» «В запасном плане пока 3 цели», — Хелен ответила. «Невезучий парень, погибший от выстрела захваченного люгера, солдат-дорожник, который появляется в каждом эпизоде, но у него очень мало реплик и сцен, и сержант, которого разрывает надвое и он умирает». Мэтью нахмурился, все эти роли были незаметны для зрителя. Хелен передала Мэтью еще одну стопку копий, копии дневниковых воспоминаний солдата роты Е. Дэвида Киньона Уэбстера, которые пригодились Мэтью в работе над персонажем Рональда Спирса. С копиями дневниковых воспоминаний в руках Мэтью спустился вниз, и Аманда за стойкой регистрации помахала ему рукой. «Мэтью», — она подозвала его, — «иди сюда, мне нужно кое-что сказать тебе». Мэтью подошел к ней. Аманда уперлась руками в стойку администратора, наклонилась чуть ближе и сказала: «Я недавно поехала в аэропорт, чтобы заказать билет». «В аэропорт, чтобы заказать билет?» — Мэтью спросил с поднятыми бровями. «Ты собираешься вернуться домой?» «Да». Аманда кивнула. «Когда я приехала сюда, предполагалось, что я буду помогать Хелен временно, теперь нужно возвращаться назад, в Лондон, чтобы продолжить обучение в Кембриджском университете». Мэтью вздохнул. «Жаль, мне будет не хватать тебя». Несмотря ни на что, Аманда очень помогла ему. Аманда улыбнулась. «Может быть, ты наконец станешь звездой к тому времени, когда мы снова увидимся». Мэтью спросил: «В какой день твой рейс?» «Я провожу». «Нет, не надо». Аманда покачала головой. «Сейчас критический период подготовки к прослушиванию, не отвлекайся. Мои родители уже приехали, я поеду с ними». Услышав ее слова, Мэтью не стал настаивать и кивнул. «Мой номер телефона не изменится, звони, если хочешь. Я буду в Англии». Аманда со все той же улыбкой сказала: «Если ты пройдешь пробы, то будешь сниматься и в Англии, тогда мы, возможно, увидимся». «Отлично». Мэтью аналогично улыбнулся. «Увидимся в Великобритании». Поболтав немного с Амандой, он покинул агентство «Ангел» и отправился в банк, переведя сначала $300 на счет Бретона, как было оговорено ранее, а остальные 900 долларов он выплатит единовременно, когда обучение будет завершено. В результате у него осталось совсем немного денег, но хорошо, что у него не было никаких крупных расходов, так что он мог продержаться некоторое время, экономно расходуя деньги. Того, что может заработать актер его уровня, недостаточно, чтобы покрыть расходы. Если он сможет получить работу на съемках следующего фильма «Братья по оружию», у него будет зарплата, которая облегчит его финансовые трудности, но если он не сможет получить роль, или если она будет слишком низкой, ему придется подумать о том, чтобы найти другую работу на неполный рабочий день. Сейчас Мэтью просто надеется, что прослушивание состоится в ближайшее время, даже если это означает получение неважной роли второго плана и поездку на съемки в Великобританию, чтобы он мог обедать на съемочной площадке и сэкономить кучу денег на ежедневных расходах. Довольно безнадежная ситуация, когда ты беден. Завершив перевод, Мэтью позвонил Хелен и попросил ее сообщить об этом Бретону, а затем вернулся в свою квартиру в Вествуде, чтобы внимательно изучить дневниковые воспоминания Дэвида Киньона Вебстера. Он прекрасно понимал, что Хелен, должно быть, приложила немало усилий, чтобы заполучить этот дневник. Эта женщина-агент держала язык за зубами, но на самом деле активно работала над тем, чтобы проложить ему путь. Мэтью также чувствовал, что теперь он – потенциальный клиент номер один агентства «Ангел». После изучения мемуаров весь день и всю ночь, он прибыл вовремя рано утром следующего дня на маленькую ферму, чтобы начать строгую тренировку, которая должна была добавить ему фишек на прослушивании. Глава 64. Был август в Калифорнии, яркое солнце висело в небе, проливая миллион лучей на землю, даже воздух словно дымился, а Мэтью, обильно потея и, казалось, ничего не замечая, побежал по ровному участку земли, направляясь вперед. Под большим зонтиком в центре поля Бретон кричал: «Держи спину прямо, Мэтью Хорнер, сейчас ты солдат». При этих словах бегущий Мэтью выпрямил позвоночник в середине своего бега. К последнему дню десятидневной тренировки Мэтью стал не только сильнее, но и прямее, и на первый взгляд выглядел как солдат. Но это все. В конце концов, вряд ли за 10 дней многое изменилось. Как обычно, после пробежки Мэтью получил от Бретона указания по корректировке осанки и стиля ходьбы. Это были общие элементы обучения, время было ограничено, и даже такой опытный отставной офицер, как Бретон, не мог впихнуть в голову Мэтью слишком много. Но это и не требовалось, главное, чтобы Мэтью выглядел естественно и подходящим для роли солдата. Мэтью продолжал тренироваться на площадке, пока Хелен издалека шла к ним. Она подошла к тому месту, где стоял Бретон, и посмотрела на Мэтью, который сосредоточенно бежал, спрашивая: «Его тренировки прошли хорошо?» Бретон повернул голову, чтобы посмотреть на Хелен, и сказал: «Лучше, чем ожидалось, но я бы не сказал, что я удовлетворен». Хелен посмотрела на него в замешательстве. «У нас так мало времени, что я мало чему могу научить парня», Бретон объяснил. «Но он много работает, гораздо лучше, чем подавляющее большинство актеров, которых я учил раньше». Хелен никогда не сомневалась в отношении физических способностей Мэтью. «А результаты?» Бретон указал на Мэтью и сказал: «Если поставить его в кучу обычных людей, не солдат, то люди вроде меня, прошедшие профессиональную подготовку, обязательно обратят на него внимание и подумают, что он что-то вроде рядового». Хелен кивнула: «Этого достаточно, нам и не нужно, чтобы он становился настоящим солдатом». Почему она согласилась с предложением Мэтью, так это потому, что от Эрика она узнала, что Том Хэнкс будет судьей на пробах, а Том Хэнкс за 2 года до этого прошел более чем 2-месячную военную подготовку в связи со съемками фильма «Спасение рядового Рейна» и в некотором смысле был гораздо лучше знаком с военными, чем обычный человек. На самом деле это был риск, но они с Мэтью уже находились в невыгодном положении, и если не рискнуть, то попытка закончится лишь разочарованием. Что касается запасного плана, Хелен хотела, чтобы он всегда был запасным. «Мэтью». Бретон посмотрел на часы и крикнул: 10 минут перерыва». Мэтью подошел, но походка у него была совершенно другая. Спина прямая, весь он был как гепард, готовый к нападению. Хелен достала из стоящей на земле коробки бутылку минеральной воды и протянула ее Мэтью, только тогда заметив, что цвет лица Мэтью заметно потемнел, приобретя чуть более пшеничный оттенок, который вместе с его крепким телом выдавал жесткость. Она удовлетворенно кивнула, Его внешность, безусловно, добавила веса предстоящему прослушиванию. Мэтью открутил крышку и сделал несколько больших глотков, затем вылил остаток себе на голову. Погода стояла жаркая, тренировки были утомительными, но все это было ему по плечу. В конце концов, это было ничто по сравнению с той тяжелой работой, которую он выполнял на стройке. Кроме того, как только он станет знаменитым, все его усилия. Эти мысли были как морковка перед зайцем, соблазняющая Мэтью продолжать стремиться вперед. «У тебя звонит телефон», Хелен внезапно сказала. Мэтью тоже услышал звонок телефона и нагнулся, чтобы достать его из чехла. На экране был незнакомый номер, он нажал кнопку ответа и, поднеся телефон к уху, услышал официальный голос. «Здравствуйте, это мистер Мэтью Хорнер». После всего лишь одного слова Мэтью убедился, что не слышал этот голос раньше, и ответил. «Да, я из окружного суда Лос-Анджелеса». Мужчина коротко представился и добавил. «Мистер Мэтью Хорнер, вы участвуете в судебном процессе по нарушению контракта, мы с коллегой собираемся вручить вам повестку. Повестка должна быть подписана вами лично». Мэтью тут же вспомнил о нарушении контракта. Из телефонной трубки продолжали доноситься слова мужчины. «Где мы можем вас найти? Минутку». Мэтью прикрыл микрофон, так как тут присутствовал Бретон. Он туманно сказал Хелен. «Он хочет, чтобы я лично подписал повестку». Хелен сразу поняла, о чем говорит Мэтью, и, повернувшись к Бретону, сказала. «На этом тренировки закончены, у нас с Мэтью есть дело». Бретон был не настолько глуп, чтобы не уловить смысл слов, и сказал. «Хорошо, тогда, парень, перезвони мне, если я тебе понадоблюсь». Мэтью помахал рукой. «Я зачислю вам оставшуюся часть гонорара завтра». Бретон улыбнулся и кивнул, повернулся и зашагал прочь. За это короткое время Хелен уже обдумала свой ответ и сказала. «Пусть они идут в офис. Вы еще здесь?» Мэтью услышал ответ на другом конце линии, назвал адрес и сказал. «Жду вас там через час». С этими словами он повесил трубку, стремительно мрачнее лицом. Хелен пошла к машине. «Давай, пойдем в офис». Мэтью последовал за ней на парковку фермы, где Хелен бросила ему ключи от машины. «Ты веди, я свяжусь с кое-кем». Сев на водительское сиденье, Мэтью завел машину и выехал с территории, а Хелен на пассажирском сиденье уже набирала номер на телефоне. «Мистер Уилсон», она назвала имя, которое уже было знакомо Мэтью. «На моего клиента был подан иск о нарушении контракта». «Да, это клиент, которого я направила к вам несколько месяцев назад. Вы можете приехать». «Да, я жду вас в офисе».